Глава 8. Рой еще раз удостоверился, что Джо ненадежно связано. Хотя в этом, наверное, теперь и не было большого смысла. Очевидно, для нее уже все равно все потеряно. Но Рой ничего не хотел оставлять на волю случая. Пройдя гостиную, он поставил на пол свечу, обложил ее жгутами из смятых газет, тщательно проследив за тем, чтобы газеты касались самой свечи. Потом наклонился и поджег фитиль. После этого пошел на кухню, высоко поднимая ноги, чтобы не примять газетные жгуты, и одежду, предусмотрительно разбросанную по всему полу. Конечно, пожар, может быть, и не уничтожит всех следов, но все равно он не повредит. На кухне Рой надел темные очки и фирменную кепку с эмблемой спортивного клуба «Доджер», которая раньше принадлежала Марву. Через заднюю дверь он вышел на улицу, не забыв протереть ручку, чтобы уничтожить все свои отпечатки пальцев. Потом спустился по трем ступенькам на мощеный внутренний дворик и, миновав его, оказался в боковом проезде между участками. Посмотрев в сторону улицы, на которую вел проезд, Рой увидел, что ворота в общем заборе закрыты. Он небрежной походкой направился к ним, отодвинул засов и открыл обе створки. Соседний дом стоял совсем рядом. Рой заглянул в его окна, но никого там не увидел, и пошел назад, по дорожке, по направлению к гаражу. Это был большой гараж, на две машины, причем для каждой имелись свои ворота. Рой наугад открыл левые и увидел внутри красный «Шевроле». Он залез в машину и, взглянув на три связки ключей, захваченные из дома, сразу нашел нужные. Завел мотор и вырулил из гаража. Подъехав вплотную к задней двери дома, он вышел из машины и открыл багажник. Потом он вынес из спальни Джонни, положил ее в багажник и захлопнул крышку. Поездка до дома Карен заняла меньше 10 минут. Рой надеялся, что еще издали узнает их дом, но тот показался ему совсем незнакомым. Он еще раз перепроверил адрес, а потом вспомнил, что Карен с Бобом переехали сюда как раз накануне, когда он сам был уже в тюрьме. Значит, это и есть их дом. Обогнув лужайку, Рой припарковал машину перед самым входом и посмотрел на часы, доставшиеся ему в наследство от Марва. Была уже почти половина третьего. Вокруг все казалось спокойно. Подойдя к двери, Рой огляделся по сторонам. Справа стояли еще 4 дома. У одного из них садовник-японец подстригал кусты. Слева, на соседнем газоне, ободранный бездомный кот крался к какой-то добыче. Но Рой даже не подумал разглядывать его жертву. У него была своя... собственная. Довольно ухмыльнувшись, он позвонил в дверь. Подождал немного и позвонил еще раз. Потом, наконец, решил, что, скорее всего, никого нет дома. Он счел не лишним на всякий случай обойти дом вокруг, повернул за угол. Он сделал пару шагов и тут же остановился. Он увидел ее. Конечно, может быть, что это вовсе и не Карен, но там, в шезлонге, сидела какая-то женщина и слушала музыку из маленького приемника. Однако шезлонг был повернут к нему спиной, и Рой мог видеть только стройные загорелые ноги, левую руку и верхушку шляпки белого цвета, как у моряков. Рой внимательно оглядел двор. С боков и сзади он был огорожен густым высоким кустарником. Хороший такой, уединенный дворик. Низко нагнувшись, он приподнял штанину и вытащил из-под нее пристегнутый к голени нож. Бесшумно ступая по ухоженному газону, Рой подкрался к женщине почти вплотную. На ней было только бикини со спущенными с плеч бретельками лифчика. Кожа блестела от крема для загара. В правой руке она держала журнал, стараясь, чтобы тень от него не падала ей на живот. Рука женщины дернулась, и журнал выпал, когда Рой зажал ей ладонью рот и приставил к горлу острие ножа. — Ни звука, или я перережу тебе глотку, — тихо сказал он. Женщина пыталась что-то ответить. — Заткнись. Сейчас я уберу руку, но ты будешь молчать. Ясно? Она кивнула. Рой убрал руку, сбросил с головы шляпку и намотал на ладонь длинные каштановые волосы. — Так, теперь встань. Он потянул ее за волосы и, когда женщина встала, повернул ее лицом к себе. Это загорелое лицо, несомненно, принадлежало Карен. Значит, пока все идет по плану. Ни слова, процедил Рой и повел ее к задней двери дома. Открой дверь, приказал он. Карен открыла, и они вошли в кухню. После яркого солнечного света Рою показалось, что в доме очень темно. Однако руки у него были заняты, и он не мог пока снять дымчатые очки. — Мне нужна веревка, — потребовал он. — Где вы ее держите? — Теперь мне можно говорить? — хрипло спросила Карен. — Давай веревку. Где она? — У нас нет веревки. Рой сильнее прижал нож к ее горлу. — Тебе лучше вспомнить, где она! Где она? — Я не знаю. В тот же миг Карен задохнулась от боли. Рой силой рванул ее за волосы. — Вспоминай! — Может быть, она есть в туристическом снаряжении? — Где это? Он немного отстранил лезвие от ее горла. Другой рукой Рой крепко держал ее за плечо. — Давай, пошевеливайся. Они вышли из кухни и мимо закрытых дверей встроенных шкафов двинулись по коридору налево. Затем миновали ванную и, наконец, вошли в комнату с правой стороны. Это был кабинет до потолка, уставленный книжными полками. У стены стоял письменный стол, а рядом с ним — кресло-качалка. — Дети есть? — спросил Рой. — Нет, детей нет. — Это очень плохо. Карен остановилась возле узкой двери, позади кресла-качалки. — Здесь, — сказала она. «Открывай!» Она открыла дверь. За ней оказался чулан, доверху набитый всевозможным туристским инвентарем. Под потолком проветривались два раскрытых спальных мешка. На полу стояли спортивные ботинки. У стены рюкзаки. Над ними висел альпиншток с металлическим наконечником, а рядом две фетровые шляпы. Возле рюкзаков стояли аккуратно свернутые в рулон подстилки из толстого желтого поролона. На верхней полке лежал длинный красный мешок. Очевидно, в нем хранилась горная палатка. Кроме того, здесь была масса различной одежды, плащи, ветровки, прорезиненные комбинезоны и даже пара высоких кожаных сапог. — Веревка где? — Возможно, в рюкзаках. Рой отпустил ее волосы, отвел нож от горла и приставил его острие к спине Карен. «Доставай!» Карен вошла в чулан, наклонилась, открыла один из рюкзаков, пошарила внутри и достала оттуда моток толстого капронового шнура. «Еще есть?» Рой взял у нее моток и бросил его позади себя на пол. «А здесь разве не хватит?» «Ищи в другом мешке!» Так и не закрыв первый, Карен принялась за второй рюкзак. Но когда она расстегнула его, ее рука на мгновение замерла. И это не ускользнуло от внимания Роя. «Даже и не думай!» — тихо проговорил он и медленно поднял нож вдоль спины Карен, вновь приставив лезвие к горлу. Она сделала быстрый вдох. Держа нож у ее подбородка, Рой наклонился и через плечо женщины достал из рюкзака небольшой топорик с прочной деревянной рукояткой. Он был в кожаном чехле. Рой снял чехол и потрогал большим пальцем лезвие. «Хорошо», — сказал он. «Так, теперь слушай. Сейчас мы пойдем в спальню и там спокойно поговорим. Только без фокусов. Ты меня знаешь». Карен покорно кивнула. Одной рукой Рой прихватил топор и моток веревки, а другой крепко схватил Карен за волосы. «Айдя», — коротко приказал он. Добравшись до спальни, они сели на кровать. Топор и веревку Рой положил рядом с собой так, чтобы Карен не смогла дотянуться до них даже в том случае, если он отпустит ее волосы. «Так, сначала скажи, где твой муж», — потребовал он. «На работе, но он должен скоро прийти». «Когда?» «После трех». Рой взглянул на часы, стрелки показывали без четверти три. «Ты догадываешься, зачем я к тебе пожаловал?» — спросил он. «Нет», — тихо сказала Карен. Голос ее дрожал. «Мне нужно узнать, где Донна». «Вполне возможно, она на работе. Может быть, дома, если у нее выходной. Она ведь работает по скользящему графику». «Дома ее нет. И вещей нет. Она куда-то уехала». «Но я не знаю. Она ничего мне не говорила». Карен старалась не смотреть на Рона. «Врешь. Я знаю это, ты это знаешь. Послушай, Карен, я не собираюсь здесь долго торчать. Мне очень нужно знать, где Донна. Очень нужно знать». Карен молчала. «Ну что ж, если ты не хочешь по-хорошему, я ведь могу и по-другому». Кончик ножа ужалил Карен под левым ухом. «Но я не знаю», — прохрипела она. Нож сильнее впился в тело. Показалась кровь. «Говори». «Кажется, она собиралась куда-то на север». «Куда именно?» — вкрадчиво сказал Рон. Перед глазами Карен все поплыло. «А что будет, если я не скажу?» — мелькнуло у нее в голове. Боль стала нестерпимой. «В Максапойнт!» — еле слышно проговорила она. «Куда? В Максапойнт!» «Где это?» «Это маленький городок к северу от Сан-Франциско». «Не врешь?» «Нет, я не вру». Руки Карен ходили ходуном, ее била нервная дрожь. «Ладно», — буркнул Рой. «Теперь я тебя свяжу и уеду». Он еще раз взглянул на часы. Было без пяти три. Принесенной веревкой он крепко связал Карен по рукам и ногам и прикрутил тело к кровати. Она не сопротивлялась, надеясь, что после этого он сразу уедет. Но он не уехал. Вместо этого Рой оторвал от простыни длинный кусок материи и стал запихивать ее Карен в рот. В глазах женщины появилось удивление, смешанное со страхом. Она начала мычать. Тогда Рой одной рукой зажал ей рот, а другой — нос. Карен судорожно задергалась и вскоре затихла. «Так, теперь Боб. Его оставлять живых никак нельзя. Самый лучший свидетель — это мертвый свидетель». И тут в голове Роя созрел новый план. Он улыбнулся. Минут через 10 послышался шум подъехавшего автомобиля. Рой замер за портьерой напротив спальни. Острый топорик был зажат в его правой руке. готовый в любой момент перейти в действие. Через пару минут входная дверь отворилась. Рою не было видно, кто вошел. Но он знал. Это вернулся Боб. «Карен!» — послышался его голос. «У нас гости?» Ответа не было. «Карен!» — еще раз позвал он. Наконец Рой услышал шаги совсем рядом с собой. Но вот они замерли. И из груди Боба вырвался отчаянный стон. Рой выглянул за портьеры. Боб стоял спиной к нему и ошалело качал головой. Он смотрел на прибитое к двери спальни мертвое тело своей жены и громко стонал. Потом он упал на колени. Рой вышел из своего укрытия, занес топор и с размаху обрушил его на голову Боба. Послышался громкий треск. Вот и все, дело сделано. Осталось только закончить его. Но это было уже для Роя привычным. Он привез из кухни свечку, газеты и разложил на полу знакомую комбинацию. Потом он обшарил карманы Боба, предварительно втащив его тело в спальню, достал бумажник, кредитные карточки, документы на машину, несколько десятидолларовых купюр. «В дороге все пригодится», — решил он и сунул бумажник себе в карман. Потом нашел ключи от машины и тоже забрал себе. Терять время не входило в его планы. Неизвестно еще, сколько Донны и Сэнди прибудет в этом чертовом городишке. Надо обязательно застать их. Но уезжать с пустыми руками тоже не хотелось. «О!» — вспомнил Боб. «Ведь предстоит где-то ночевать. Пожалуй, стоит прихватить спальные принадлежности». Он пошел в кабинет. Дверь чулана была открыта. Рой взял рюкзак, вытряхнул из него все лишнее и бросил на дно спальный мешок. «Может быть, взять два?» — подумал он. Но потом решил, что хватит и одного. Вслед за мешком в рюкзак отправилась легкая синтетическая подстилка. Потом ему очень понравились походные ботинки Боба. Рой примерил их, как раз. Но, кажется, хватит. Проходя мимо кухни, он заглянул туда. Открыл холодильник, достал из него 6 банок пива, целую упаковку. Пиво было холодное. Банки покрывал легкий иней. Оставаться здесь дольше не имело никакого смысла. Рой вернулся в спальню и зажег свечу. Выходя из дома, он привычным жестом стер с ручек отпечатки пальцев. Следом за его машиной стоял шикарный Пантеак Боба. «Ха, годится!» — подумал Рой. Он огляделся по сторонам, открыл обе левые двери Пантеака и бросил на заднее сиденье рюкзак. Потом отпер багажник и подошел к своему «Шевроле». Там, в багажнике, лежала на боку Джонни и отсутствующим взглядом смотрела на запасное колесо. — «Пойдем, крошка!» — скомандовал он. Девочка не отвечала. Тогда, еще раз осмотревшись, Рой накрыл ее ветошью и перенес в багажник Пантеака. Через 5 минут машина уже плавно катила по направлению в Сан-Франциско.